Евсевий упоминает семь посланий Игнатия – к ефесянам, к мабнезийцам, к троллийцам, к римлянам, к филадельфийцам, к смирнянам и к Поликарпу. Но в рукописном подлиннике это собрание семи посланий до нас не дошло. С другой стороны, достаточно рано в христианском обществе стали распространяться различные коллекции посланий святого Игнатия в большем числе, чем эти семь. Из последующей критической работы над их текстами даже богословы пришли к заключению, что не все выдаваемые за подлинные редакции послания действительно аутентичны. Для нас сейчас, собственно, не важно содержание этих посланий, но интересна «связь» в кавычках между Поликарпом и Игнатием. Можно предположить, что при остром дефиците свидетелей апостольского времени и призрачности образа Поликарпа, при обнаружении в кавычках в III-IV веке нового героя Игнатия, появилась настоятельная потребность познакомить в кавычках их между собой. Про Игнатия рассказывается, что он мученически погиб. Вполне возможно, что некий достойный Игнатий действительно пострадал во II веке, но только письма или фрагменты посланий, написанных будто бы Игнатием в начале II века, никак не могли появиться ранее конца II, ибо только в конце и даже в начале III века стала актуальной тема епископства. В результате упоминание Поликарпа в названных письмах выдает себя как заведомая подделка. Примечание. Болотов отмечает значительное несообразие проповедуемой в посланиях Игнатия иерархичности церкви с тем уровнем, который был известен в то время – 50-е-107 годы, и даже 50 лет спустя. Послание Игнатия представляет епископский сан в самых определенных чертах, в чем видят доказательства более позднего происхождения Игнатиевых писем. Заметно проходящая всюду у Игнатия строгая определенность выражений, твердое разграничение епископа как одного от пресвитеров как подчиненных ему многих. Нигде названия «епископ» и «пресвитер» не употребляются как взаимно заменимые. В этом смысле терминология Игнатия довольно сильно разнится не только от Климента Римского, но и от позднейших писателей. Например, в послании Поликарпа нигде граница между епископами и пресвитерами не проводится ясно. У Иустина мы знаем лишь о предстоятеле. У Гермы также не находят места, где бы епископ выделялся из круга подчиненных ему пресвитеров. Даже Ириней Леонский, во время которого различие между епископами и пресвитерами бесспорно уже выяснилось, все еще говоря о временах минувших, употребляет выражение «епископ» и «пресвитер» смешанно. Болотов. Собрание церковно-исторических трудов в 8 томах, том 3. Таким образом, со всей очевидностью получается, что если не все письма, то во всяком случае некоторые их фрагменты, особенно в части установления иерархичности церкви, являются поздними. Психологическая потребность такой подделки объясняется весьма просто. Болотов пишет. Православному догматическому воззрению всех времен противна мысль, чтобы епископство было учреждением не апостольским, породилось вследствие разных исторических случайностей. Там же, страница 483. И тем не менее это было именно так. Апостолы и древняя церковь до середины II века никакого епископства не знали. Понятно, что поздние апологеты постарались такое положение исправить.